Глава четвертая. Малиньон ожидал сидя, развалившись в кресле и согревая ноги у пылавшего камина. Он спустил занавески на окнах и зажег свечи. Гостиная, где он сидел, была ярко освещена небольшой люстрой и двумя канделябрами. В соседней же комнате, напротив, было почти темно. Она освещалась лампой с абажуром, в которой был пущен слабый огонь. Малиньон беспрестанно смотрел на часы. «Чёрт возьми», — сказал он вслух, — «неужели и сегодня она обманет?» Он сделал неприятную гримасу. Он ждал уже целый час. С досады он встал и прошелся по комнате. Окинув испытующим взглядом комнату, он нашел, что не вся мебель размещена картинно. Он передвинул козетку, поставив ее к самому камину. Свечи разливали приятный свет по комнате, игравший в складках кретона, в то время как на улице дул сильный порывистый ветер. Малиньон вошел в соседнюю комнату, и удовольствие выразилось на его лице. «Она будет довольна убранством», — подумал он. «Во всем здесь виден шик. Кровать исчезает в алькове, и ее совсем незаметно». Поправив кружева на пологе, он возвратился в гостиную и услышал три быстрые удара в дверь, что было условленным сигналом. «Наконец-то!» — вскричал он, и на лице его выразилось торжество. Он побежал отворить. Вошла Жюльетта, закутанная в мантилью с опущенным вуалем. Пока Малиньон запирал дверь, она оставалась неподвижной на месте. Точно сильное волнение отняло у нее дар слова. Но когда молодой человек взял ее за руку, она подняла вуаль и показала улыбавшееся, несколько бледное, но совершенно спокойное лицо. «Что это? У вас горят свечи?» — вскричала она. «Днём? А вы же говорили, что не терпите этого». Малиньон, желавший заключить ее в свои объятия, был ошеломлен ее словами. Он пояснил, что сегодня такой отвратительный день, что в окна видно от соседей, и что он обожает ночь. «У вас 7 пятниц на неделе», — отвечала она, смеясь. «Весной на моем детском бале вы злились, что свечи зажжены днем. Вам казалось, что вы находитесь в могильном склепе. Как часто меняются ваши вкусы?» Она говорила с некоторой аффектацией, отчего голос ее казался грубее. Это и служило единственным признаком ее волнения. Временами она поднимала свой подбородок, точно чувствовала что-то неловкое в горле. Но глаза ее блестели. Она была довольна своей неосторожностью. Она вспомнила о госпоже Шермет, наделавшей немало неосторожностей в своей жизни, и ей стало смешно. «Посмотрим, каково у вас», — сказала она и обошла вокруг комнату. Он шел за нею, размышляя, что ему следовало тотчас поцеловать ее, а теперь приходится ждать. Она же внимательно осмотрела мебель, стены, потолок. «Мне не нравится ваш кретон. Он слишком вульгарен. А где вы взяли этот отвратительный цвет? Этот стул был бы не дурен, если бы не слишком золочёное дерево. Ни одной картины, ни одной красивой безделушки. Только люстра и канделябры уж вовсе не изящные. Посмейте теперь издеваться над моим японским павильоном». Она хохотала. Она мстила ему за его нападки. «Прекрасный у вас вкус, нечего сказать», — продолжала она. «Одна моя фарфоровая статуэтка стоит дороже всей этой мебели. Приказчик модного магазина, и тот откажется от этого цвета. Не думаете ли вы ею пленить вашу прачку?» Раздосадованный Малиньон не отвечал ни слова. Он предложил ей жестом войти в соседнюю комнату, но она осталась на пороге, говоря, что не любит ходить туда, где очень темно. К тому же она видела, что и соседняя комната убрана не лучше гостиной. И там такая же рыночная мебель. Она безжалостно издевалась над ночной лампой, мечтой швеек, которую, по ее словам, можно купить за 7,5 франков. «Я заплатил за нее 90», — закричал с нетерпением Малиньон. Она была в восторге, что разозлила его. Он успокоился и спросил глухо: «Вы не снимете вашего пальто?» «Поневоле сниму», — отвечала она. «У вас так жарко». Она сняла не только пальто, но и шляпку и положила их на кровать. Когда он вернулся, то нашел ее сидевшей у камина в гостиной. Она сделалась серьезной. «Правда, можно бы лучше убрать две комнаты, но ничего. Здесь все-таки мило», — сказала она, желая несколько потешить его. «Разве об этом думал я, убирая эти комнаты?» — вскричал он неосторожно. Он не мог сказать ничего более грубого и нелепого. На ее лице выразилось грустное раздумье. Она опустила голову. Казалось, она забыла, где находится. Ему вздумалось воспользоваться ее смущением. «Жюльетта», — прошептал он, наклоняясь к ней. Жестом она заставила его сесть. В Трувиле, когда море ему наскучило, Малиньон вообразил себя влюбленным. Раз вечером он взял ее за руку. До этого времени, уже 3 года, между ними существовала дружеская короткость отношений. Они вечно спорили, не сходясь во взглядах. Она не рассердилась, увидев его влюбленным. Это забавляло ее. Потом, чувствуя свое сердце совершенно свободным, она тоже вообразила, что влюбилась. До сих пор она делала все то, что делали ее подруги, оставалось ей только влюбиться. К этому повлекло ее любопытство и желание не отставать от других. Если бы вначале Малиньон действовал грубее, она непременно бы сдалась. У него явилась нелепая идея победить ее своим остроумием, и она привыкла к роли кокетки, которую играла с ним. Раз ночью, когда они любовались вместе морем, точно любовники комической оперы, и он в первый раз вздумал быть более решительным, она прогнала его, удивленная и взбешенная, что он так нагло прерывает их спокойный роман. В Париже Малиньон поклялся действовать искуснее. Он воспользовался концом зимнего сезона, когда балы, обеды, выезды утомили ее, и она не знала, что ей делать от скуки. Ей улыбнулась идея о тайной квартирке в отдаленном квартале, о тайных свиданиях. Все недозволенное так увлекательно. Ей вдруг захотелось испытать все, ведь это так забавно. И вот она пришла в эту квартиру и, к удивлению своему, чувствовала себя совершенно спокойной. Никакое волнение не тревожило ее. «Жюльетта, Жюльетта», — повторял Малиньон, желая придать своему голосу как можно более нежности. «Будьте благоразумны», — отвечала она просто. И она взяла китайский экран с камина. Она действовала до такой степени спокойно, точно находилась у себя дома. «Вы знаете, у нас была репетиция сегодня утром», — продолжала она. «Кажется, я сделала неудачный выбор, предложив роль госпоже Бертье. В ее исполнении Матильда выходит невыносимой плаксой. Прелестный монолог, когда она обращается к своему кошельку. Бедный малютка, целую тебя». Она произносит точно пансионерка поздравительные стихи. «Я боюсь за нее». «А госпожа Жеро?» — спросил он, придвигая кресло и беря ее за руку. «О, она превосходна. В ней много жизни, страсти». Она не отнимала своей руки, которую он поцеловал несколько раз, но, казалось, не замечала этого. «Хуже всего», — продолжала она, — «что вас не было. Вы могли бы сделать замечание, госпоже Бертье. Наконец, как же мы добьемся ансамбля, если вы не являетесь на репетицию?» Он обнял ее за талию. «Я явлюсь, как только выучу свою роль», — отвечал он. «Да, это необходимо. Вы примете на себя обязанность режиссера. «С вашей стороны нелюбезно, что вы не хотите посвятить нам 3 или 4 утра». Она не могла продолжать. Он покрывал ее шею поцелуями. Теперь только она заметила, что он держит ее в своих объятиях, и, вырываясь, слегка ударила его по щеке китайским экраном. Она дала себе слово на этом пункте прекратить любовную сцену. Однако на ее раскрасневшемся от огня камина лице выразилось любопытство. Только-то? Не пойти ли несколько дальше? Но ее удерживал страх. «Берегитесь», — прошептала она сердитым тоном. «Я опять рассержусь». Но он снова сжимал ее в своих объятиях. «Если я послушаю ее, она будет потеряна для меня навсегда», — думал он и крепче сжимал, не говоря ни слова. Одно время казалось, что она забылась и сидела с закрытыми глазами. Вдруг она встрепенулась. «Нет, нет», — повторяла она, — «оставьте меня, вы делаете мне больно. Я не хочу, не хочу». Он ничего не отвечал. Она почти перестала сопротивляться, но в душе ее зародился протест. Она злилась и на себя, и на него. Она ничего не могла сказать. Слова застывали на ее губах. Ах, как дурно платит он ей за ее доверчивость. Чего надеется он, решаясь на такую грубость? В уме она назвала его даже подлецом. Никогда более она не увидится с ним. Как зло и глупо он смеется теперь. Она вырвалась от него и спаслась за кресло. Еще минута, и он был бы победителем. Малиньон никогда еще не переживал такой неприятной минуты. Они стояли друг против друга с изменившимися лицами. Обоим им было стыдно. Вдруг раздался удар в двери. Сперва они ничего не поняли. Но вот отворилась дверь, послышались шаги, и затем кто-то закричал. «Спасайтесь, спасайтесь, иначе вас захватит», — говорила Елена. Остолбенелые, Малиньон и Жюльетта не знали, что и подумать. Их удивление было так велико, что они забыли обо всем. «Спасайтесь», — повторяла Елена, обращаясь к Жюльетте. «Ваш муж будет здесь через 2 минуты». «Мой муж?» — пробормотала Жюльетта. «Зачем? Что ему надобно?» Она поглупела. Все мысли смешались в ее голове. Ей показалось чудом, что Елена здесь и говорит ей об ее муже. Елена сделала сердитый жест. «Разве у меня есть время объяснять вам? Он сейчас придет. Я вас предуведомила. Уходите скорее. Уходите оба». Жюльетта пришла в необычайное волнение. Она бегала по комнатам, растерянная, произнося бессвязные фразы. «Ах, боже мой! Ах, боже мой! Благодарю вас! Где мое пальто? Как глупо, что в комнате совершенно темно! Дайте мне мое пальто! Принесите свечу, чтобы я могла отыскать мое пальто. Друг мой, не обращайте внимания, что я не благодарю вас. Я не знаю, где рукава. Нет, я знаю. Я не могу более». Страх парализовал ее движение. Нужно было, чтобы Елена помогла ей надеть пальто. Она надела на себя шляпку криво, набок, не завязав даже завязок. Но хуже всего было то, что потратилось много времени на отыскивание вуаля, упавшего под кровать. Ощупывая опустившимися и дрожащими руками, не забыла ли она что-нибудь надеть, она бормотала сквозь зубы. «Какой урок! Какой урок! Ах, все это еще хорошо кончилось, право!» Малиньон, совсем бледный, смотрел очень глупо. Он переминался с ноги на ногу, сознавая, что смешон и достоин презрения. Единственная отчетливая мысль, до которой он был способен додуматься, заключалась в сознании, что ему не везет. С его губ сорвался только один жалкий вопрос. «Значит, вы думаете, что и я должен удалиться?» Так как ему не отвечали, то он взялся за свою палку, продолжая разговаривать, чтобы казаться хладнокровным. Нужно было спешить. В помещении существовала, кроме парадного входа, черная заброшенная лестница, по которой они могли еще пройти. Фиакр госпожи де Берль остановился у крыльца. Он мог увести их обоих по набережной. Малиньон повторял: «Успокойтесь же, все уладится отлично. Идите вот сюда». Он отворил одну из дверей. Глазам присутствовавших представилась анфилада из трех комнат, темных и заброшенных. Здесь так и остались вся грязь и вся пыль. В двери ворвалась струя сырого воздуха. Прежде чем переступить порог в эти жалкие и отвратительные покои, Джульетта в последний раз выразила возмущение, проговорив громко: «И как я могла прийти сюда? Какая мерзость! Я никогда не прощу себе этого». «Торопитесь», — сказала Елена, испуганная не меньше ее. Она толкнула Джульетту. Джульетта, рыдая, бросилась ей на шею. Это была нервная реакция. Ее душил стыд. Ей хотелось защитить себя, сказать, почему ее нашли здесь, у мужчины. Потом, по какому-то инстинктивному побуждению, она приподняла свои юбки, точно ей приходилось переходить через ручей, и вышла. Малиньон, шедший впереди, отстранял ногою разный сор, валявшийся на черной лестнице. Двери снова закрылись за ними. Елена осталась между тем в маленьком салоне. Она прислушивалась. Вокруг нее царила тишина. Невозмутимая тишина теплой и запертой комнаты, где слышался треск превращавшихся в уголье поленьев. У нее звенело в ушах, и она ничего не слышала. Но спустя несколько времени, которое показалось ей бесконечным, послышался внезапный стук колес. Это отъезжал фиакр Джульетты. Тогда она вздохнула свободнее, сделав какой-то немой жест, походивший на выражение благодарности, и ее глаза наполнились слезами от радости. Мысль о том, что она поправила дурной поступок и не будет мучиться вечными угрызениями совести за низость своих действий, наполняла ее чувством, полным нежности и признательности. Она чувствовала облегчение. Она была растрогана, но в то же время была так слаба после того тяжелого кризиса, из которого вышла победительницей, что у нее не достало силы удалиться отсюда, в свою очередь. Никогда еще не ощущала она такого счастья и такой усталости. Кроме того, она думала, что Ганри придет, и что должен же он кого-нибудь застать здесь. Послышался стук в двери. Она тотчас отперла их. Прежде всего, Ганри сильно изумился. Он вошел, занятый мыслью о полученном им письме без подписи, с недовольным и бледным от беспокойства лицом. Но когда он увидал ее, у него вырвалось восклицание: «Вы? Боже мой! Так это были вы?» В этом восклицании слышалось еще гораздо более изумления, чем радости. Он никак не ожидал этого свидания, назначенного ему с такой смелостью. Потом все инстинкты мужчины пробудились в нем ввиду той неожиданной жертвы, которую Елена, как казалось, готовилась принести ему в этом таинственном убежище. Он не видел более в ней того напряжения воли, которое давало ей возможность быть строгой и неприступной даже в минуты самых нежных его излияний. И это обстоятельство подталкивало его вполне отдаться своей страсти. «Вы любите меня», — бормотал он. «Наконец-то вы со мною. А я-то, я ничего и не подозревал». Он открыл объятия и хотел заключить в них ее. Елена, спокойная и усталая, улыбнулась ему, когда он вошел. Теперь, смущенная, бледная, она отшатнулась от него. Без сомнения, она ожидала его и уверяла себя, что поболтает с ним минуту, выдумает ему какую-нибудь историю. Ее голова была слишком сильно занята другими мыслями, и она полагала, что эту историю успеет придумать и тогда, когда он придет. Но положение ее внезапно, резко и грубо выяснилось теперь. Ганри мечтал, что она назначила ему свидание. Она вовсе не желала этого и возмущалась в душе. «Ганри, я вас прошу, дайте мне сказать». Но он взял ее за руки и медленно притянул ее к себе, точно желая сразу победить ее поцелуем. Любовь росла в нем в течение месяцев, потом уснула под влиянием разрыва их интимных отношений, теперь же должна была пробудиться с удвоенной силой, хотя бы потому, что он начал забывать Елену. Вся кровь от сердца прилила к его щекам. Елена отстранялась от него, видя его пылавшее лицо, вдруг совершенно изменившееся. Уже давно знакомая ей и пугавшая ее своим выражением в подобные минуты. Уже два раза он смотрел на нее такими безумными глазами. За минуту до того он, вероятно, даже и не думал о ней. «Оставьте меня. Вы меня пугаете. Клянусь вам, вы ошибаетесь». Она отталкивала его. Тогда он, казалось, опять изумился. «Но ведь это вы писали ко мне, не правда ли?» — спросил он. Она на мгновение поколебалась. Что сказать? Что ответить? «Да», — наконец прошептала она. Но он сделался недоверчивым, видя ее такую холодную, подавленную тревогой, которой он не мог себе объяснить. «Вы писали, чтобы я пришел, и я пришел. Зачем же вы меня теперь гоните?» Елена опустила голову. Ее охватила дрожь. Но, боже мой, не могла же она выдать Джульетту после того, как она спасла ее. Перед нею, казалось, раскрылась пропасть, в которую скользила она теперь сама. Ганри в эту минуту осматривал обе комнаты, удивляясь их освещению и убранству. Он решился спросить ее, не скрывая более своего беспокойства. «Вы здесь у себя дома?» Так как ответа не последовало, то он заговорил быстро. «Ваше письмо очень встревожило меня. Прошу вас, скажите мне, что это значит. Я не могу поверить, чтобы вы нанимали этот дом, и вообще убранство этих комнат принадлежит не вам. Елена, вы что-то скрываете от меня. Прошу вас, разъясните все». Она не слушала более. Она думала, что он имеет право предполагать о назначении ему свидания. Зачем могла она писать ему, и что могла делать здесь, если не ожидала его? Она даже начинала терять уверенность, словно не назначала ему свидания. Казалось, ее медленно охватывает какой-то туман, в котором она постепенно должна вся исчезнуть. Он настаивал на своем все сильнее. Он допрашивал ее, находясь подле нее, чуть не касаясь ее губ своими губами, добиваясь правды. «Вы ждали меня? Вы ждали меня?» Тогда, отдаваясь ему, охваченная опять ощущением усталости и нежности, она согласилась сказать то, что подсказывал он. Готова была желать того, чего желал он. «Я вас ждала, Ганри». Их губы еще более приблизились. «Но скажите мне, зачем это письмо? И зачем вы здесь? Где мы?» «Не спрашивайте меня. Никогда не старайтесь узнать. Дайте мне клятву в этом. Вы видите, что подле вас я, именно я. Чего же вы хотите еще? Вы любите меня?» «Да, я вас люблю. Вы моя, Елена? Вполне моя?» «Да, вполне». Их губы встретились. Они поцеловались. Она забыла все, уступая какой-то высшей силе. Теперь это казалось ей естественным и неизбежным. В ней воцарился внутренний мир. Ей приходили на память только ощущения и воспоминания юности. Однажды, в такой же зимний день, когда она была молоденькой девочкой, в улице Петит-Мари она чуть не умерла в комнате, лишённой свежего воздуха, перед горящими углями, зажженными для глажения. В другой раз, летом, окна были открыты, и у нее по комнате вдруг пролетел зяблик, заблудившийся в темных улицах. Почему она думала о своей смерти? Почему она думала об этой улетевшей птичке? Она чувствовала, что ее охватило всецело какое-то меланхолическое и ребяческое настроение, и в то же время какое-то сладостное забвение всего на свете. «Но ты вся измокла», — пробормотал Ганри. «Ты, значит, пришла пешком?» Он понизил голос, говоря ей «ты». Он говорил ей на ухо, точно боясь, что его услышат. Теперь, когда она отдавалась ему, его желания замирали перед нею. Он робко ласкал ее, потеряв смелость, оттягивая время. Братская заботливость о ее здоровье вдруг пробудилась в нем. Ему было необходимо выразить эту заботливость в мелочах, в интимном тоне. «Ты промочила себе ноги. Ты можешь заболеть», — повторял он. «Боже мой, есть ли здравый смысл бегать в таких башмаках по улицам?» Он посадил ее перед огнем и стал перед нею на колени. Она улыбалась и не защищалась, дозволяя ему сушить ее ноги. Ее маленькие башмаки напитались водою, точно губка. Он снял их и поставил у камина. Чулки тоже пропитались водою, и сырые пятна покрывали ноги выше щиколотки. Не обращая внимания на то, что она покраснела, он с сердитым жестом, полным, однако, нежности, снял их. «Такой-то неосторожностью наживает себе ревматизм», — сказал он. «Согрейся». И он придвинул табурет. Ноги снежной белизны перед пламенем отсвечивали розовым отблеском. В комнате было душно. С улицы доносился шум дождя и сильного ветра. «Да, мне холодно», — сказала она с дрожью в голосе. Ее снежные белизные ноги были как ледяные. Он взял их в свои руки, которые горели, и стал тереть их. Теплота стала быстро восстанавливаться. «Чувствуешь ты?» — спрашивал он. «Твои ноги так малы, что я могу совершенно закрыть их своими руками». И он крепче сжимал их, так что, наконец, кости затрещали. Она невольно вздрогнула. Он выпустил ее ноги из своих рук и поставил их на табурет. «Нет, не надо. Согрей их хорошенько перед огнем». Оба они потеряли всякое представление о времени и месте. У них было только смутное ощущение того, что они засиделись очень поздно в зимнюю ночь. Догоревшие почти до конца в сыроватой и сонной атмосфере свечи заставляли их думать, что они провели здесь, должно быть, несколько часов. Но они уже не понимали, где находятся. Вокруг них расстилалась какая-то пустыня. Не было ни одного живого звука, ни одного человеческого голоса. Было только впечатление чего-то вроде бушевания бури на просторном и темном море. Они были вне живого мира, за тысячи верст от земли. Это забвение всякой связи, существовавшей между ними и другими людьми и предметами, было так полно, что им казалось, будто они в этот миг и родились здесь, и должны тотчас умереть здесь, обняв друг друга. Вся их жизнь заключалась в этой тесной комнате, за пределами которой не было ничего. Они даже не находили более слов. Слова не передавали уже их чувств. Их нежные фразы, долгие дни, посвященные ими любви, все исчезло теперь. Быть может, они знали друг друга и прежде, но эти прежние встречи не касались их. Одна настоящая минута существовала для них, и они старались продлить ее, не говоря о своей любви, привыкнув друг к другу, как после десятилетней супружеской жизни. «Тебе тепло?» «О да, благодарю». Но какое-то беспокойство заставило ее нагнуться. Она прошептала: «Мои башмаки, кажется, никогда не высохнут». Он разуверил ее, взял ее крошечные башмаки, прислонил их к решетке камина и сказал тихим голосом: «Вот так они высохнут, я тебя уверяю». Он возвратился к ней, поцеловал еще раз ее ноги и поднял голову до ее талии. Горящие угли, наполнявшие камин, жгли их обоих. Она не возмущалась, не отстранялась от его рук, скользивших по ней и снова дрожавших под влиянием страстных желаний. Среди полного забвения всего окружавшего и даже самой себя, она еще сохраняла в себе одно воспоминание своей ранней юности. Ей вспоминалась комната, в которой бывало так же жарко, комната с большой печью, с железными решетками, на которые она вешалась, и при этом ей вспоминалось, что и тогда она ощущала то же чувство отрешения от всего мира, похожее на то, что она чувствует теперь, и что это было так же сладко, как поцелуи, которыми покрывает ее Ганри, как будто заставляя умирать медленную, сладострастную смертью. Но когда он вдруг схватил ее в свои объятия, чтобы унести в другую комнату, ею овладел в последний раз страх. Ей показалось, что кто-то вскрикнул. Ей показалось, что она оставляет кого-то рыдающего в потьмах. Но это прошло тотчас, как мгновенная дрожь. Она осмотрелась и в комнате не увидала никого. Эта комната была ей незнакома. Ни один предмет здесь не напоминал ей ни о чем. На улице с продолжительным шумом лил страшный ливень. Словно охваченная потребностью уснуть, она припала к плечу Ганри и позволила ему унести себя. За ними опустилась половинка портьеры, соскользнувшая с поддерживавшего ее перехвата. Когда Елена возвратилась с босыми ногами отыскать свои башмаки, сушившиеся у потухавшего огня, ей подумалось, что еще никогда они не любили друг друга меньше, чем в этот день.